Согласно притче, блудный сын был принят отцом после долгих и напрасных скитаний во тьме внешней и получил свою долю. Многие блуждают вокруг и около, не находя входа, и даже войдя, все еще чувствуют себя как бы посторонними, как бы не имеющими права на вход. Слово «сын», даже если оно и не имеет в себе определенного указания на связь со своим космическим отцом, все же кроет в себе глубокое значение и дает право на близость. Оно напоминает о нити, соединяющей с учителем, и как бы предопределяет судьбу человека. В отличие от связи кровной, оно подчеркивает именно духовную связь и заменяет кровное родство родством по духу. Когда-то было сказано людям, что они, приняв заповедь учения, сынами Божьими нарекутся. Конечно, такие сыны будут в отношении друг к другу братьями и дочери сестрами. И тогда всеобщее братство всего человечества станет возможно осуществить на земле. Много крови прольется, много зверств и несчастье свершится, и много зла, прежде чем люди дойдут до осознания братства. Но имеют пример нашего братства, и каждый, кто хочет, может начать утверждать в жизни его идеалы. Основа его – не делание зла и утверждение добротворчества. Когда-то не выдержат люди всех ужасов творимого ими зла, и к добру обратятся, и к свету, и тогда братство утвердится на осветленной и преображенной земле. И тогда будет едино стадо и един пастырь.